Братья и сестры, у нас у всех есть желание быть ближе к Богу. Это я понимаю. У каждого христианина, чтобы побольше было вот таких радостных встреч с Господом, когда мы читаем Слово Божие, когда мы молимся, размышляем. Но есть определенные условия. И одно из условий, условия в смысле для близкого общения с Богом, одно из условий, я хотел бы сегодня о нем поговорить. То есть их много, этих условий. Одно из них. В Слове Божьем о нем написано 76-й Псалом. И еще прочитаю из 142-го Псалма. Один Псалом Асафа, а другой Псалом Давида. Разные люди, но одинаково ищут Господа. Буду читать с первого сначала. «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа». Друзья, сразу хочу обратить внимание. Поиск Бога. И это поиск не в дни благополучия. Нашел, нашел, не нашел, и так хорошо. «В день скорби моей ищу Господа». Как он ищет? Я выборочно прочитаю из этого псалма сейчас фразы. Каким образом он ищет Бога? 4 стих. «Вспоминаю о Боге, помышляю». 6 стих. «Размышляю о днях древних». 7 стих. «Припоминаю песни мои в ночи, беседую, дух мой испытывает». 12. «Буду вспоминать о делах Господа». 13 стих. «Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». 142-й Псалом, прочитаю 3, 4, 5 стих. «Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое». То есть чрезвычайно тяжелая ситуация. Как никогда нужен Бог. Как он ищет Бога, Давид? «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих. Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля». Братья и сестры, вот я прочитал два автора, примерно одинаковые обстоятельства, тяжкие обстоятельства. Очень нужен Бог. И в данном случае поиск общения с Богом происходит через воспоминание прошлой жизни. Вспоминаю, размышляю, беседую, вспоминаю песни и так дальше. Вспоминаю. Я для иллюстрации этих мыслей хочу прочитать из книги «Чисел», 13 глава. Здесь событие, когда народ израильский подошел к земле обетованной, и 12 человек пошли осмотреть землю. И вот они возвращаются, и 10 говорят: «Мы не сможем одолеть». Я буду читать 13 глава с 31 стиха. «Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа этого, ибо он сильнее нас». Одни говорят: можем, а другие говорят: не можем. В чем причина? Следующая глава, она нам объясняет. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона». Братья и сестры, может быть, кто-то из нас плакал всю ночь. Я, например, всю ночь еще ни разу в своей жизни не плакал. Да, были у меня трудные дни, бывают, горе бывало большое. Но чтобы проплакать с утра до вечера или с вечера до утра, ну, у меня еще такого не было. А вот здесь тысячи людей плакали всю ночь. «И роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израилевы, все общество сказало, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Друзья, и хочу прочитать. О чем они плакали? Почему они плакали? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. Написано, что здесь Иисус Навин и Халев разодрали одежды свои и так дальше. Друзья, о чем плакал народ? Что они вспоминали? Нам легко сейчас вспомнить в памяти нашей. Они вспоминали Египет, они вспоминали котлы с мясом, они вспоминали лук репчатый, чеснок. Это все то, что они вспоминали. Всю ночь плакали и вспоминали. Братья и сестры, и вот у меня вопрос. Почему бы не вспомнить о том, как Бог рукою сильной и могучей совершал великие дела в Египте? Казни, когда являл силу и могущество свое. Почему друг другу бы не напомнить тот момент, когда они прошли по дну моря, как по суше, стенами стояли воды по правую и по левую сторону? Почему бы не вспомнить? Напрочь отшибла память в этом направлении. Почему бы не вспомнить столб огненный и облачный? Вот он стоит, посмотрите, скажите, вот Бог, Он ведет нас. Все забыли, все забыли. Помнится только то, что было страшным бичом для них еще несколько времени назад. Библия Египет называет печью, железной печью, где находились народ израильский. И вот сейчас они об этом вспоминают. И написано, 9 стих, Иисус Навин и Халев говорит, «Против Господа не восставайте». Не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на сиденье. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. А сказал Господь такие слова, 11 стих, «Доколе будет раздражать меня народ сей, доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него». Братья и сестры, Бог свою оценку выносит. Люди не верят мне. Не верят мне. В Евангелии от Марка, там описывается событие, когда Иисус Навин, простите, Иисус Христос с учениками садится в лодку, чтобы плыть на ту сторону, и говорит, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Ученики между собой рассуждают и говорят, наверное, это мы хлеб с собой не взяли, поэтому Христос о закваске говорит. А Христос им говорит, неужели у вас до сих пор каменное сердце? Неужели вы ничего не понимаете? И вот он говорит, когда было 5 хлебов и 2 рыбки, сколько тысяч людей мы накормили? Отвечают. А сколько коробов собрали оставшихся кусков? Отвечают. Второй момент насыщения 1000 людей, сколько было хлебов, сколько осталось? Отвечают. И Христос им тогда говорит, имеете уши и не слышите, имеете очи и не видите, и не помните. Вот такие слова Христос сказал. И не помните. И поэтому у вас каменные сердца. Братья и сестры, и вот здесь не сказать, чтобы народ израильский вообще потерял память. Они очень хорошо помнили, только все то, что не нужно было бы помнить, хорошо помнили. А все то, что нужно было помнить, они ничего не помнили. Ничего не помнили, все забыли. И даже когда Иисус Навин и Халев сказали, не восставайте против Бога, поднялись, чтобы взять камни и побить Моисея, Аарона и этих людей, побить камнями. Вот на что способны. И Господь говорит, каменное сердце, до каких пор буду терпеть этот народ? Братья и сестры, мы поем псалом «Милости Господней вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Знаете, вот можно сделать экзамен как-нибудь в семье своей, собраться вот так и вспомнить, сколько милостей, сколько руки Божьей, особой Божьей руки мы видели в жизни нашей семьи. Это радости, это, может быть, скорби. Это было приятное и, может быть, не очень приятное, но там, где мы видели явно Божью руку. Вот давайте будем вспоминать и перечислять. И вы знаете, друзья, я уверен, что мы очень много забыли. Тех моментов, когда мы когда-то радовались, воспринимали благодать Божию, ликовало сердце, и нам казалось, ну, это верх блаженства. Сегодня многое забыто в жизни нашей из таких моментов. Очень многое забыто. А многое потеряло свое значение. Я помню как-то много лет назад, еще в те атеистические годы, мне предложили, чтобы я занимался перевозкой литературы. А у меня была машина, «Жигули», старая-старая. И такая, что я больше ремонтировал ее, чем ездил. И вот мне предлагают 1500 километров в один конец. Нужно было ехать. Ну, я помолился, Господи, ну надо, значит надо. Нужно было еще одного братика взять с собой, сестричку, сиденья задние убираются все, там настелить немножко так вот матрасик там, потому что литературу наложим, заложить сверху все нужно было. Вот, сестра там сидит или лежит, когда мимо ГАИ едем, потому что за то, что обнаружат литературу, это срок давали тогда в атеистические годы. Вот. И вот мы едем, а брат сидит рядом и говорит, слушай, мы же не доедем. Ну, доедем, если Богу нужно, доедем. У тебя же резина, ну, шофера называют лысая, то есть там протектора почти нету. Зима, гололед, ничего, доедем. Мы отъехали примерно 100 километров, и на одном повороте машина слетает с дороги в кювет и ударяется в дерево. И так, немножко помяло бампер, брат обрадовался. Я же говорил, не доедем, ну, возвращаться будем. Он понимает, что обстановка-то это. Доедем, ничего, доедем. Выбрались оттуда, доехали-то верующих, отстучали молотком этот бампер. Неужели поедем дальше? Поедем. И вот мы доехали туда, с трудом доехали, брат оттуда поехал поездом. Он сказал, я с вами не поеду, вы ненормальные, на голом энтузиазме ездить нельзя. Ну ладно. И вот я вспоминаю, как мы ездили, как Бог охранял. Какие чудеса Бог творил. И даже, знаете, однажды мы попались милиционерам с литературой, и я понял, что это уже будет срок. А он посмотрел, вот журнал взял, Евангелие посмотрел, завел нас в комнату свою, напомню туда, офицер был. А потом говорит, знаете что, я знаю, куда мне это нужно отдавать, и я знаю, что вам будет. Просто я боюсь Бога. Оставьте мне Евангелие и езжайте. И вот я вспоминаю все, на тот момент это для нас было чудо за чудом, каждый день чудо. Сейчас у меня хорошая машина, уже у меня нет проблемы, что я, ну, ремонтироваться мне придется. Ну, всякое бывает, но не так, как тогда, ремонтироваться придется по дороге там или что. Но вот предложить мне, например, поездку той тяжести, вот, да, трудности той, я сейчас уже буду думать, о, как же это сделать. Тогда не думал. Бог со мной, хоть куда. А сейчас уже анализируешь, думаешь, а как полегче. И я думаю, как я поменялся. Как я поменялся. И вот те моменты, которые представляли особую близость Божию, благодать Божию, они сейчас уже думаешь, ну, наш глупый какой был, а вот глупый был. Братья и сестры, вот так вот мы, ну, как сказать, умнеем, что ли, в отрицательном значении, или еще что-то с нами происходит, мы забываем. Забываем. Чем труднее было, тем ближе Бог был. Чем опаснее, тем нам Бог больше нужен был. Я думаю, что за короткое время, я первый раз в собрании в этом помещении, а вы уже, наверное, привыкли, да? Уже забывается этот ангар, как там душно было. Вот. Мы так быстро привыкаем. На улице жара, а сюда приходишь, как на курорты, прохладненько, хорошо. Мы быстро забываем прошлое, мы очень быстро привыкаем к хорошему. И когда какие-то трудности у нас появляются, мы как бы становимся неспособны переносить их. И вот я прочитал Давид, Асав, Иисус Навин, Халев. Хорошие были братья, мужи, которые находили выход в трудных обстоятельствах через воспоминания. Вспоминаю. Народ плачет, вспоминает Египет, еду у котлов, а Иисус Навин и Халев говорит: вспомните, Бог с нами. Да вы вспомните, как Бог вел нас. А, да мы тебя сейчас камнями побьем. Они живут верою, верою. Давид, Асав, тяжкие обстоятельства, ищу тебя, пишет Асав. Каким образом? Вспоминаю. Вы знаете, друзья, я думаю, что недостаток в наших общениях, когда мы собираемся, ну, скажем, на день рождения или просто так где-то в дороге едем, в транспорте, общаемся, наш недостаток, что мы вспоминаем не то, что нужно. Мы много разговариваем о том, что мешает нашей духовной жизни. И мы так мало говорим о том, что питает нашу веру. Вспоминаю, размышляю, песни вспоминаю. Часто ли мы поем песни вслух? Хорошо, если поем. Это тоже питает душу нашу, пение. И Асав видел в этом выход из тяжкого ситуации. Вспоминаю. Укрепляется вера. Я недавно был в Казахстане, там была конференция по работе с мусульманами, и поэтому на этой конференции много было бывших мусульман, казахи, таджики, теперь это братья наши, верующие. И вот рассказывали, делились, как происходит работа среди мусульман. Ну и некоторые моменты интересные так для меня, я запомнил, немножко вам расскажу. Значит, одна казашка, женщина, уверовала, ей уже ну, под 50 примерно, возраст такой, вот, она уверовала, ходит на собрание, родственники восстали. Ты веру поменяла, ты продала мусульманство, для тебя Иисус Христос теперь пророк, а не Магомед, ну и так дальше. Мулла вызывает ее к себе и говорит, ты должна отказаться от христианства, у тебя будут большие проблемы. А знаете, она как ответила? Не могу, слишком глубоко это вошло в мое сердце. А он сказал, достанем, достанем. И вы знаете, друзья, доставать стали. Родственники настолько ополчились, били ее, очень жестоко избивали. Вы знаете, вот рассказывает пресвитер этой церкви, говорит, заходит женщина, не можем узнать, лицо опухшее, синее, кто такая? Начинает говорить по разговору, узнаем, что это женщина. Не узнать лицо, так избивали. Бьют, не помогает, она все равно уходит на собрание. Вывезли все из дома, все, что было, мебель, родственники. Вывезли, мы тебя нищенствовать пустим по свету. Детей двое при ней еще жили из дома, забрали родственники к себе. Муж ушел, у нее еще дочь старшая, она жила с мужем отдельно. И вот одна в пустом доме. Месяц, другой, третий, четвертый проходит. Вот такая жизнь. Периодически приезжают, бьют. И вот однажды она на собрание встает и говорит, братья и сестры, я больше так жить не могу. И так все замерли. Что? Мне нужно заключать завет с Богом. Я хочу крещение. Действительно глубоко зашло. Слава Богу. А зять, ну дочь старшая замужем была, сказал своей жене, у тебя мать уверовала, позоришь меня, выгнал ее из дома. Она пришла к матери, стали ходить на собрание вдвоем. Дочь тоже покаялась, слава Богу. И вы знаете, так продолжалось больше года. В результате побоев эта женщина получила инвалидность. То есть оформили инвалидность, очень сильные головные боли периодически, сильно избивали. Но я хочу сказать результат, когда и родственники, которые часто беседовали с этим мулой, что делать дальше? Они поняли, что ничего не поможет. Они завезли обратно всю мебель в дом, все, что было, завезли, просят у нее прощения, говорят, ну мы сделали все, что с нашей стороны, чтобы тебя образумить, но мы видим, ничего не получается. Живи как хочешь. Вечером после первого дня этой конференции нас распределяли на ночлег, и я был, один братик был со мной, он прилетел из Азербайджана, с Кавказа оттуда. Ну, а тут все были со Средней Азии собрались. Вот. И с нами ночевал один казах, молодой братик. И вот мы идем с мест, с молитвенного дома на ночлег, и он с нами. И вот я так посмотрел на него. Ну, знаете, ну, как есть, расскажу вам. Я его немножко уничижил в сердце своем. Ну почему? Было очень жарко. Мы в рубашках, а он в пальто. Я не знаю, почему он в пальто. Ну, такой вид у него не очень. Знаете, туфли у него так вот хлюпают, ну, нужно их ремонтировать. Я так посмотрел на него, думаю, что-то слабовато, в общем. Но когда мы пришли домой, вот, в дом туда, он сразу же взбирается на постель, ноги под себя. Фу, как я устал целый день на скамейке сидеть. А я говорю, дай-ка я попробую, как ты. Сел ноги под себя, но я и полминуты не просидел. Вот, тяжело. Ну, думаю, ладно, ты по-своему, я по-своему. И вот он много сидит, рассказывает, рассказывает, рассказывает. Я думаю, смотри, какой разговорчивый. А вы знаете, друзья, я его слушал, слушал, слушал, и я понял, что мне нельзя говорить. Я очень много потеряю, если я займу время, если я начну что-то рассказывать. Давай, говори, говори, говори дальше. И я понял, узнал из нашего общения, там были большие церкви. Немцев много было. Немцы выехали в Германию и опустили церкви. И вот в одном месте, где была небольшая церковь, выехали немцы, и осталось несколько женщин. И больше никого из братьев. А в церкви, где побольше, служитель предлагает братьям, может быть, кто-то захочет переехать вот туда, в этот аул, чтобы там поддержать сестер, чтобы там заниматься евангелизацией. И вот этот братик, Джаскалык его зовут, и имя у него такое местное там, сказал, я поеду. Не сразу сказал, молился, советовался с женой, у них четверо маленьких деток. И вот он сказал, мы поедем. И поехали. И вот он рассказывает, когда мы приехали туда, узнали в ауле, что я мусульманин, обратился в христианство, да еще и собираю верующих, начались лютые гонения. В ауле один, ну, кран или колодец, я не знаю, в центре, куда ходили за водой. И вот я иду туда, а мулла говорит, ты что идешь сюда? И начинают меня молодежь бить. И бьют очень часто, бьют сильно. Лицо, говорит, испопухшее, побитое. Я прихожу домой с пустым ведром, дети плачут, папа, давай уезжать отсюда, давай уезжать, нам страшно. И он говорит, ну ладно, я еще, говорит, ну как мужик терпел бы, да? Но когда жена плачет, дети, и страшно, что дети пугаются, ночью бросают камни в стекла, бьют, мусор высыпают во двор часто, просыпаюсь, выхожу на улицу, под двором мусор, зловоние такое, и такое длится месяц, другой, третий. Приезжает один брат, ну, побыть у меня, чтобы поддержать. И вот мы с ним вдвоем, рассказывают, идем за водой. Увидели нас и двоих отлупили. Ну, думаю, ничего, хоть двоих уже все-таки часть взял на себя он, моих более переживаний. Братик побыл, уехал, опять я остался один. И, говорит, один человек очень сильно вредил, очень сильно. А потом он уехал месяца на четыре. Он возвращается, мы встречаемся. «Ты еще не уехал?» – спрашивает. «Нет, я, говорит, приехал не для того, чтобы уезжать». Хотя, друзья, он делился, говорит, были моменты, когда уже у меня вопрос стоял, может быть, правда уехать? Собрание практически проводить невозможно. Люди не идут, а наоборот, я стал как, ну, предметом ужаса здесь. Может быть, правда уезжать надо? И я, говорит, плакал и молился, Господи, через Слово Твое открой мне, что мне делать? И вот он цитирует наизусть места Писаний, которые Бог ему открывал, которые ему помогали. И вот он наизусть эти места учил. И вот он цитирует. И я открыл место Писания и читаю. И цитирует. А я сижу и слушаю. Вот она сила. Ему, может быть, еще придется не раз переживать такие трудные обстоятельства, но у него уже в памяти есть оружие. И он скажет, а я вспоминаю. То место Писания, другое место Писания, третье место Писания. У него уже опыт есть. Опыт. И вот он рассказывал, и участковый милиционер приходил и говорил, Джаскалык, я тебе ничем не помогу. Здесь я ничем тебе не помогу, тут мулла управляет, старейшины все решают. У меня один совет, чем я могу помочь тебе? Уезжай, уезжай. И вот он говорит, прошло время, нас уже не бьют. Нас уважают, люди приходят к нам, мы проводим собрания, потихоньку группка растет. А я так думаю, может, еще и служителем будет со временем. Вот так люди сегодня живут. Это событие наших дней. И поэтому, братья и сестры, действительно, у кого-то так глубоко зашло в сердце, что уже это не достать. А у кого-то слегка трудности посетили, переживание, небольшое искушение, и уже все забыл. И кроме видимых обстоятельств вокруг, не видит ничего. Все забыл. Все благословения, которые были, когда Бог в трудностях помогал, все напрочь забыто. И вспоминаю Египет и все, что было связано с желудком. Вот это вспоминаю. Закончилась пища, жизнь остановилась. Все. И Бога нет, и помощи нет, и что теперь делать? И только нужно теперь сказать, кто же виноват в моих обстоятельствах? А найти нетрудно. И расправляются, очень круто расправляются, камни и побить. Камни и побить. Братья и сестры, как бы хорошо перестроиться, если это нужно и кому это нужно. Перестроиться. Будем дружнее. Будем любезнее друг другу. Как хорошо будет. И будем смотреть в одном направлении. Вспоминать о великих делах Божьих. Вспоминая прошлое, приятное. Для нас будет радостным и настоящее, что у нас вот такой, когда мы вспоминаем многое, вот такой великий, сильный и могучий Бог. А ведь для многих Бог слабый. Бог часто несправедливый. Мне пришлось много раз беседовать в одной семье. И вот они говорят, ну почему Бог так допустил? Ну почему? Что это у нас такая напасть? Вот живем, вот такое у нас жилье маленькое, неудобное. Ну разве Богу трудно нам дать жилье? И столько было ропота. Ну что я мог делать? Ну давайте помолимся. Ну давайте, ну Бог силен. Давайте говорить желание Богу. Ну ведь Он податель благ. И вот мы молились. Однажды мы встречаемся, они говорят, у нас дом. А вы знаете, получилось так, что было производственное помещение старое, рядом прямо с ними. И оно уже заброшенное было, и им удалось через администрацию оформить документы как на частную собственность, и это как многодетной семье, это помещение им отдали. Это было, знаете, можно сказать, 3 квартиры под одной крышей. И вот теперь радуются, и даже вот от больницы отопление там работает. Центральное отопление. Радуется, ну теперь хоть прячься по этим комнатам, не найдешь. Проходит короткое время, говорит, ну зачем мне такой большой дом? Ну зачем оно мне нужно? Вот даже ремонт не могу сделать. Мне бы вот продать его поменьше что-нибудь. Я говорю, ну это теперь твое дело. Мы молились, Бог тебе послал. Будь разумный только и все. Встречаемся опять. Вот Бог не отвечает на молитву, не можем продать. Уже сколько объявлений, денег потрачено. Бог не слышит нас. Где Бог? Я слушаю, думаю, ну как можно вообще так говорить? Однажды встречаемся, радостный такой. Ты знаешь, продали часть, а там один вход, второй и третий вход. Просто заложили дверь, и получилось 3 квартиры. Продали одну часть. И продали, ну, намного больше, чем думали. Ну хорошо, ремонтируй теперь, радуйся. Проходит время, встречаемся, продали вторую часть. А я уже насторожился. Говорю, слушай, вы так продадите третью часть, и опять у вас ничего не будет. Нет, все будет нормально. Но я уже кратко, продали третью часть, и даже продали то жилье, в котором они жили. И ничего нет. И теперь они говорят, где Бог? Куда Он смотрит? Почему Он допустил такое в нашей жизни? Я вот так смотрю, слушаю и думаю. Братья и сестры, каждый оценку может сам дать, не буду говорить. Просто как мы забываем милости Божьи, и как мы способны винить в настоящих обстоятельствах все и всех, кроме себя самого. А беда в чем? Забываем милости Божьи, пути, которыми Он вел нас. Часто мы это забываем. И мы будем сейчас молиться, друзья. Хочу один пример привести библейский. Когда перешли народ израильский в землю обетованную, а 2,5 колена сказали, мы останемся на этой стороне. И вот Иордан разделяет народ израильский. И вот когда эти остались по эту сторону, они запереживали очень. О чем они запереживали? Пройдут года. Там храм, там жертвенник. А у нас здесь нет. Наши дети вырастут, а те дети скажут нашим детям, нет вам части в Боге, в служении Богу. Что-то надо делать. И вот они поставили памятник, вид жертвенника, и назвали его Ед. Братья и сестры, для чего они это сделали? Чтобы помнить, что мы имеем отношение к служению Богу. Чтобы помнить, что мы можем служить Господу. Друзья, народ говорил, мы не можем идти одолеть. А кто-то сказал, можем. И вот эти люди переживали о том, чтобы они всегда могли служить Господу. Памятники нужно ставить, чтобы дети не забыли. Чтобы никто не сказал, вы не можете. А памятники – это как раз те события, когда Бог творил в нашей жизни особые знамения, чудеса, руку свою, откровение давал, наказывал, возможно. Это все памятники в нашей жизни. Второзаконие, 8 глава. Помни весь путь. И даже Господь удивительно говорит, ты помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа. Это тоже помнить надо, чтобы ходить в смирении перед Богом. Раздражали, а Бог миловал. Помни любовь Божию и себя самого. Поэтому мы будем молиться сейчас, братья и сестры. Пусть Господь вот сделает такое обострение нашей памяти в сторону добрых воспоминаний. Тех воспоминаний, которые укрепят веру нашу. И помолимся, чтобы Господь с нашей памяти убрал ненужный груз. Убрал все то, что мешает нашему духовному росту. Пусть Он наведет свой божественный порядок. А Ему пусть за все вечная слава. Аминь. Помолимся. Одиноко холодная камера, стены серые, мрак, тишина, от тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, алташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья, любимые, где осталась родная семья.